Глава 28. Кажется, я только что поняла, для чего Син Просперу затеял весь этот цирк с разорением мейстера Гибли. Его дочери. Наверняка в папу одаренные. Скорее всего, план был потребовать их в качестве кона, собственность. А как же? А тут удачно подвернулась я, третья магичка. Можно и меня загробастать заодно. Что ж, в эту игру можно играть вдвоем. Подтолкнув локтем Уинтропа и поймав его взгляд, я едва заметно кивнула. Он неверяще уставился на меня, покосился на откровенно потешающегося мошенника, и в его глазах забрезжил огонек понимания. «Вы знаете, я не против. Но при одном условии», — откашлившись, заявил он. «Местрис Левис сыграет сама за себя». Усмешка сошла с лица Хаконца. Похоже, такого поворота он не ожидал. Впрочем, довольное выражение очень быстро вернулось. Син Просперу решил, что быстренько обыграет самоуверенную дурочку, не весь что о себе возомнившую, и заберет двойной, точнее, тройной приз. Мистер Гибли тоже опешил, взглянул на меня с нескрываемым сочувствием, а на подчиненного с осуждением. «Не женское это дело, карты», — покачал он головой. «Проиграет же, потом что?» «То есть ставить меня на кон нормально? А чтобы я при этом участвовала в игре, моветон, значит?» «Логика». «Потом замуж за меня пойдет», — торжествующе заявил Хаконец. «А что? Я человек чести, просто так попортить и бросить не ко мне». Видимо, думал уязвить этим дознавателя, но у того голова была занята другим, он пропустил укол мимо ушей. Зато я не пропустила. «Вы сначала выиграете, потом обещания раздавайте», — посоветовала ему я, усаживаясь на любезно освобожденное мейстером Гибли место. Син Просперу только фыркнул, не удостоив меня ответом, и принялся поправлять рукава пиджака. Невзначай ловя отражение карт, которые замелькали в руках невозмутимого лакея крупье. Вот уж кто профессионал, ни малейшего признака эмоций. К сожалению, сдавал он хуже, чем мистерис Вайн. Понятно, отчего Уинтроп пошел к нам за советом. Видимо, специалистов по нечестному выигрышу действительно мало. А тот, кто что-то умеет, вряд ли поспешит поделиться сведениями с дознавателем. За такое ведь и посадить могут. Это я доверчивая, мне слово дали, и я повелась. Кроме меня и Хаконца, в игре больше никто не участвовал. Учитывая скандальность заявленного кона, нежелание обрести вдруг постороннюю девицу, с которой неизвестно еще что делать, вполне объяснимо. «Еще», — бросил в пространство Син Просперу и потянулся за дополнительной картой. «Еще». Опередила его я и увела козырной туз прямо из-под носа. Полная чаша. И разложила веером по нисходящей 6 следующих друг за другом карт. Принцип игры напоминал наше очко, только здесь нужно было собрать не 21 балл, а как можно больше. И у меня сейчас собрался максимальный комплект из всех возможных. «Местрис выиграла», — бесстрастно сообщил крупье и услужливо пододвинул ко мне поблескивающую металлом кучку. «Желаете сыграть еще?» «Разумеется», — оскалился Син Просперу. «Похоже, решил, что мне просто повезло. Бывает, и на мошенников находится удачливый новичок, но шулерство так просто фортуны не перебить». «Ставлю все». Он кивнул на скопившееся на специальном передвижном столике богатство. Чего там только не было. Кроме монет и драгоценностей, и бумаги какие-то. Не только мейстер Гибли закладывал дома и прочую собственность. «У меня столько наличности нет». Играя в наивность, протянула я и сделала вид, что встаю. «У вас есть вы», — томно намекнул Хаконец. Я помялась для вида и согласилась. Его же нужно поймать на горячем. Следующая партия оказалась еще напряженнее. Мне приходилось не только вытаскивать нужные карты из колоды быстрее, чем это делал Син Просперу, но и умудряться подбирать их к своим так, чтобы не остаться в минусе. В какой-то момент пришлось даже изобразить неловкость и рассыпать колоду, заставив лакея перемешать ее заново. Мошенник не успел настроиться и отследить новый порядок, за что и поплатился. «Тройная чаша», — торжествующе заявил он, выкладывая 3 туза, 3 короля и 3 дамы подряд. «Мне очень интересно, откуда вы взяли эти тузы». «Потому что у меня их 4». Мило улыбнулась я, открывая карты. «Кажется, ваши лишние и не из этой колоды». «Что?» — возмутился Син Просперу, но 2 дюжих лакеев уже оттеснили его от стола, а довольный Уинтроп под внимательными взглядами присутствующих через увеличительное стекло изучал рисунки на рубашках. «Так и есть», — наконец провозгласил он. Смотрите, здесь розовые полосы немного другого оттенка. А вот тут штамп фабрики смазан. Он такой на всей партии. На этих же картах все в порядке, никакого брака нет. Подлог». «Это невозможно!» — заорал Хаконец. «Меня подставили! Это подлог!» «Ну что вы, как можно?» — оскорбился Уинтроп. «У нас куча свидетелей. Стыдно, уважаемый Син, очень стыдно. Если вы так сильно желали эту местрис, можно было обратиться к ее опекуну или родственнику, а не пытаться заполучить ее обманом». Собравшиеся согласно закивали. «Действительно, если можно запросто купить залежалый товар вдову легально, к чему прибегать к мошенничеству? Позорище». «Я не подкладывал карты», — продолжал орать Син Просперу, но его никто не слушал. Дознаватель подступил к нему вплотную и молча отогнул лацкан фрака. Стали видны две карты с характерными рубашками, ловко вставленные в специальные карманчики. Высшее общество оскорбленно загудело. Что ж, при наличии такого количества свидетелей отмазаться мошеннику не удастся. Повезло, что он и на себе припас парочку сюрпризов. «Мы обратимся лично к его величеству. Не сомневаюсь, что вас выдворят из страны в кратчайшие сроки и конфискуют все полученное неправедным путем», — торжествующе заявил мейстер Гибли. Он стоял довольный, будто сам лично облапошил мошенника. Я сидела на стуле и молча поглаживала запрятанную в рукаве колоду. Хорошо, меня обыскивать никто не собирался. Что там? Заподозрить скромную вдову в мошенничестве никому и в голову не пришло. А тем временем именно я, пока рассыпала колоду, подменила в ней пару карт. Бедолаге Хаконцу просто не повезло связаться с профессионалом более высокого уровня. Остаток вечера прошел поживее благодаря свежей сплетне, которую все собравшиеся спешили обсудить. Как же, благопристойный с виду помощник посла оказался обычным шулером, а мистер Гибли подставился специально, чтобы вывести его на чистую воду. Начальник дознавателей прохаживался гоголем от одной группы сплетников к другой, рисуясь и в подробностях рассказывая, как он старательно поддавался и ждал подходящего момента, чтобы поймать мошенника на месте преступления. «Ваша работа», — вполголоса осведомился Уинтер, поднося мне еще бокал тягучего киселя. Мы плавно переместились в тот же угол, где размещались поначалу. Теперь, когда от меня не требовалось помощи и напряжение спало, хотелось присесть, а может и прилечь, и вздремнуть пару часиков. Отвыкла я от показательных выступлений. Тихая провинциальная жизнь расслабила, да и рутина им местрис Вайн тоже поспособствовала. Честно сказать, даже не знаю, хочу ли я привыкать к ним заново. Все-таки здесь не цирковая арена, от успеха номера зачастую зависит твое благосостояние, а то и жизнь. Ну его, такой адреналин. «О чем вы?» — хлопая ресницами, наивно осведомилась я. «Вот еще дознавателю признаваться в подлоге улик». «Да так». Неопределенно протянул Уинтроп, фамильярно присаживаясь на подлокотник и подтягивая всю ту же янтарную жидкость. Все-таки он при исполнении, пусть и на приеме. Хранит ясность мысли. «Показалось, видимо». «Бывает». Согласилась я, умиротворенно созерцая возобновившуюся за столом игру. Эх, если бы женщинам разрешили участвовать, тут и без запасных карт можно всех обставить, чисто на подсчете и подглядывании. Сина Фабио в курильной комнате видно не было, и я снова напряглась. «А куда делись все остальные хаконцы?» Вроде бы невзначай уточнила у дознавателя. «Наверное, в посольство поехали. Грозились отправить ноту протеста». «Пусть пытаются», — гордо фыркнул Уинтроп. «У меня полный зал свидетелей, так просто этому шулеру не отделаться». «Ясно». Кивнула я, но смутная тревога, поселившаяся на краю сознания, не отпускала. Мы ушли с приема сразу же, как это стало прилично и возможно. Расходиться раньше полуночи считалось дурным тоном и оскорбляло хозяев вечеринки. Вроде как на ней так скучно, что гостям не терпится вернуться домой. Что ж, на это и было весьма весело. А стало еще веселее, когда на экипаж Уинтера, повезущий нас по ночному городу, напали. Я как раз прикидывала, как бы потактичнее попросить его высадить меня заранее, не вести к самому крыльцу. Наверняка за нами сейчас следят, а тащить хвост к гадалке прямиком к девочкам было бы верхом безрассудства. Экипаж тряхнуло, словно кто-то с разбегу запрыгнул на козлы. Наверное, так и было. Послышался вскрик, глухой удар, и будто мешок с картошкой упал. Надеюсь, кучер остался жив. Заржали лошади, и наш транспорт рывком остановился так, что мы чуть не полетели на пол. «Держитесь за мной», — — скомандовал Уинтроп, заготавливая воздушные петли для обороны. Я оценила его контроль над стихией и подобралась, готовясь отбиваться по мере сил. Увы, нам это не помогло. Звонко разбилось стекло, и на пол упала круглая штука размером с теннисный мяч. «Граната», — панически пронеслось у меня в голове. «Какая еще граната? Тут и порох-то еще не изобрели». Дошло до меня секунды позже. «Зачем им порох, если есть магия?» Пришла следующая резонная мысль, и тут штуковина взорвалась. По крайней мере, мне так показалось с перепугу. От нее прошла волна света, после чего петли, заготовленные Уинтропом, каким-то неведомым образом оказались намотаны на нем же. Дознаватель пошатнулся и рухнул на сиденье, не в силах пошевелить и пальцем. «Все уже? Хватай девчонку и погнали!» — скомандовал знакомый голос. Синфабиус собственной персоной. «Она же магичка!» — возмутился его собеседник. «Сам и хватай!» «Я не буду сопротивляться, хватайте спокойно!» — прорала я. «А то еще похищать передумают». За дверцей воцарилась тишина. Похитители раздумывали, стоит ли доверять такой активной жертве. Мейстер Уинтроп смотрел на меня молча. Похоже, одна из петель, опутавшая его рикошетом, была с затыкающим эффектом. Но очень выразительно. Не ожидал вроде как предательства. На мгновение меня кольнула совесть, но я быстро ее отогнала. Он, в принципе, и пострадал-то из-за меня. Чем быстрее я уеду в Хакон, тем спокойнее ему будет житься дальше. Я выхожу. Хотела просто поставить в известность, чтобы не дергались, но прозвучало как угроза. Дверца экипажа распахнулась, являя Синафабию и еще одного незнакомого мне хаконца. Они в четыре руки связали меня обычными веревками, заломив руки за спину, да еще запястья примотали друг к другу, оставляя полностью беззащитной. Не имея возможности жестикулировать, не особо помогичишь. Я приняла все философски. Сама напросилась, терпи. Его нельзя здесь оставлять. Подумав, заявил Синфабию и принялся наматывать узлы на дознавателя. Я открыла было рот, чтобы запротестовать, но поспешно закрыла его обратно. Спасибо, что похищают, могли бы просто убить. Не стоит подавать им ценных идей, лучше промолчать и выждать подходящий момент, чтобы освободить безвинно пострадавшего от моих коварных планов герцога. «Выкуп попросим?» — меркантильно предложил незнакомый тип. «Слишком рискованно», — с досадой отозвался Синфабию. «Убивать тоже не будем, мы же не душегубы. Запрягем где-нибудь, пока не уедем. Если ему повезет, найдут раньше, чем он умрет от жажды». «А вы не боитесь международного скандала?» Поинтересовалась я, увлеченно наблюдая за представлением. «Убивать они не будут, благородные. А медленно и мучительно уморить — это нормально, это можно». «Из-за чего? Пособничество Шулеру? Но я больше в Сандар не вернусь, мне все равно, в чем меня обвинят». Пожал плечами Синфабию и прищелкнул пальцами. Мы с Уинтропом взмыли в воздух, как два тюка с бельем. Левитация живых объектов — высший магический пилотаж. Ничего себе уровень у Хаконца. Мне стало нехорошо. А не преувеличила ли я собственные возможности? В воображении я лихо сбегала от мужа, стоило нам пересечь границу, а теперь вот задумалась, смогу ли я скрыться от такого умельца. «А что касается всего остального? Я, в принципе-то, не преступник». Доверительно поделился со мной Синфабио, пересаживаясь в небольшой закрытый кэп и устраивая нас с Уинтерпом напротив. Со всем возможным комфортом, сидя, а не лёжа в повалку. Уважительно, я бы сказала. В отличие от нас, вознице так не повезло. Его небрежно швырнули нам под ноги, куда-то под сиденье. Он глухо застонал. Вжив повезло. «Подумаешь, слегка переусердствовал, забирая невесту. Взревновал, с кем не бывает». «Какую еще невесту?» Искренне изумилась я. Судя по возмущенному мычанию Уинтропа, он тоже удивился.